У нее в семье было принято, что порядок прежде всего. У него родители считали, что есть вещи поважнее. И он воспитан в духе «не спотыкаюсь, вот и порядок», а пыль толще 1 сантиметра падает сама. Так или иначе, но я должен убедиться, что наши, мои и ее личные ценности и интересы могут мирно сосуществовать или, еще лучше, дополнять друг друга. Мирно сосуществовать совершенно не значит совпадать. А многие ищут полного совпадения, двойника. Они правы, с таким человеком счастливым быть легче. Чем сходство в ценностях и интересах больше, тем с человеком легче. Проблема в другом. Найти такого человека трудно. Поставить такую цель равнозначно решению отказаться от поиска человека вообще, поскольку результат будет один и тот же – нулевой. Следующий, очень важный момент для нашей психологической совместимости – это распределение лидерства и ролей. Однако надо учитывать, что этот исключительно важный момент на первых порах может себя совершенно не проявлять. На первых порах в другом важны внешность человека и престиж контактов с ним. Но достаточно скоро значение этого резко снижается. Важнее оказывается сходство ценностей и взглядов на жизнь. И эта ценностная совместимость с течением времени значимости не теряет. Со временем же все важнее и важнее оказывается то, чему вначале значение почти не придавалось – совпадение и удовлетворение ролевых ожиданий. Нужен тот, кто в каждой ситуации оказывается тем, кем мне надо, с кем удачно складываются стили общения и построения взаимоотношений. Чем богаче наш личностный арсенал, тем больше вероятность, что нужда другого найдет у нас соответствующий отклик. Каждому из супругов надо когда-то отыграть роль и родителя, и ребенка. Как иногда хочется прижаться, и страстного любовника, и много-много других. Итак, условие первое – богатый набор ролей. Условие второе – чтобы каждая роль игралась тогда, когда это нужно другому. На пороге семьи. Какое предложение делают обычно? Обычно всегда предложение делает мужчина, и, как правило, в стандартной форме. «Я тебя люблю, и поэтому давай поженимся». Варианты. «Я прошу тебя, предлагаю тебе стать моей женой». Какие бы ни были вариации, все они малоосмысленны. Он не знает ни ее, ни себя в семейной жизни, не представляет толком, что их ждет, но предлагает ей этого кота в мешке. А ее согласие или отказ осмысленны ничуть не больше, ведь нельзя же принимать или отвергать предложение, не представляя до конца, в чем оно состоит. А убедиться в том, что им обоим есть смысл стать мужем и женой, необходимо. И лучше сейчас, а не через год, когда у них на руках, возможно, уже будет ребенок. А как надо? Если не связывать себя условностями, то делать предложение, так же, как объясняться в любви, должен тот, у кого в душе появились соответствующие желания. А это может быть и женщина. Конечно, привычнее и естественнее мужская инициатива. Но зачем же накладывать моральный запрет на женскую инициативу? Если она видит, что им лучше пожениться и может убедительно ему это показать, почему это плохо? Часто женщины вместо предложения ставят ультиматум «или-или». Или женись, или разрыв, разбегаемся. Это крайняя, отчаянная мера и, как правило, с непредсказуемым, а то и отрицательным эффектом. Умнее. Я все равно буду с тобой, потому что я люблю тебя, но нам обоим и тебе будет лучше, если мы поженимся. Эта забота о нем и доказанная, она становится самым сильным аргументом. Ну и самое главное – это существо предложения. Пусть молодой человек предложит девушке подумать и попробовать, получится ли у нас семья. Предположим так, у нас с тобой сложились очень теплые и хорошие отношения. Я очень благодарен тебе за то, что ты такая. По-моему, вместе нам гораздо лучше, чем врозь. У меня к тебе предложение. Давай подумаем, может ли у нас получиться семья. Какая она у нас может быть? Что здесь молодой человек предлагает девушке? Выйти за него замуж? Нет, он ей этого не предлагает. Он ей предлагает подумать. Наверное, это действительно не лишнее, прежде чем пожениться, подумать, и подумать вместе. А как это подумать? Один из возможных и очень разумных путей – это воспользоваться специальным вопросником. Он поможет вам не упустить ничего для вас важного и, ни в чем вас не связывая, может послужить хорошей опорой для совместных размышлений. Вопросник семейного договора. Представление о будущей семейной жизни есть у каждого, вступающего в брак, но у большинства картины будущей жизни весьма туманны, а главное, у него и у нее существенно различны. Он, предположим, думает так: «Раз ты меня так любишь, то ты, как настоящая хозяйка и как моя мама, возьмешь на себя весь груз семейных хлопот, а я буду приходить на кухню только поесть». Она же в это время думает по-другому. «Раз ты меня так любишь, то ты, как настоящий рыцарь, ну и просто по справедливости, будешь мне во всем помогать. Мы будем делать все вместе или по очереди. Не правда ли, милый?» Но все это только думается, и целоваться им не мешает. А что будет, когда молодые люди поженятся? Он ей: «Я что-то проголодался». Она ему: «Да? Ну вот поди на кухню и почисти картошечку». Он: «Это как?» Она: «Да вот так, ручками». Конечно, можно обсуждать эти прозаические вопросы и сотни других аналогичных тогда, когда супруги о них уже споткнулись. Но всегда ли это лучший вариант? Он уже злится, она уже обиделась. Но зачем же ждать, пока жизнь столкнет супругов лбами? Разумные люди обсуждают свои возможные разногласия заранее, пока у них есть на это время и пока стычки между собой не заслонили от них главного – их любви, уважения и интереса друг к другу. Конечно, нельзя предусмотреть все возможные проблемы будущей семейной жизни, но многие и даже большинство можно. Вот и обсудите их. И в этом вам поможет вопросник. Что из себя представляет вопросник? Это разнообразные вопросы и темы, связанные с различными сторонами семейной жизни, дающие возможность их конкретного обсуждения. Это вопросы о привычках и ценностях, деньгах и хозяйстве, друзьях и родных, семейных обязанностях, детях и многие-многие другие. Это простой способ гораздо более полно узнать, что любящий человек ценит, а чем пренебрегает, что любит, от чего воздерживается, каковы его привычки, взгляды, что может сделать его счастливым, а что вызовет бурный протест. Вы можете обсудить важные моменты прошлого, планы на будущее, материальное и жилищное положение и все другое, что вас волнует и кажется важным. Идея создания и первоначальный вариант вопросника принадлежит Эгидесу. Вариант вопросника, разработанный автором книги для вступающих в брак и молодых семей, дан в приложении. Если она еще до свадьбы его предупредила, что детей она не любит, по крайней мере пока, и никого кроме собаки заводить не собирается, это важная вещь, и хорошо, что он узнал это заранее. Или, например, он объясняет ей, что в соответствии с его планами или взглядами на жизнь, он едва ли когда-либо будет зарабатывать большие деньги. У него творческие планы или, может быть, нестандартные взгляды на жизнь. Что ж, я допускаю, что она может выйти за него замуж и быть с ним счастлива, без денег, но с ним. Естественно, что когда двое станут предметно обсуждать свою будущую семейную жизнь, у них неизбежно возникнет множество разногласий. Например, вопрос о деньгах. Сколько нам нужно? Каков наш прожиточный минимум? А если муж зарабатывает меньше? Он согласен подрабатывать? Материальная помощь от родителей? Как храним деньги? У каждого свои или у каждого только на карманные расходы, а общие лежат на полочке, или все деньги муж должен отдавать жене? Какое решение самое правильное? Правильны все, лишь бы выбранное решение устраивало обоих. Может быть, у них окажутся разные взгляды при обсуждении вопроса, как им обставлять свою комнату. Идеальный интерьер в ее представлении – это стенка, ковры, цветной телевизор. У него же представления другие – никаких ковров, маты, стенка не чешская, а шведская. Вместо телевизора – палатки, на стене висят велосипеды, а деньги будем тратить на книги. Неважно, как конкретно они договорятся. Важно, чтобы после обсуждения вопросника пара могла с уверенностью сказать: «Мы одинаково представляем, какую семью мы хотим». Спросите пару, решившуюся подать заявление в ЗАГС. У каждой ли хватит смелости сказать такое? Кстати, какой-то паре вопросник поможет понять, что семья у них не получится. По-моему, это прекрасно. и пусть тогда они останутся просто любящими. Ну, хотя бы просто друзьями. Почему невозможность для близких людей сделаться еще более близкими отдаляет их и делает их чуть ли не врагами?